Утром на подушке я обнаружила первый подарок. Золотое кольцо с бриллиантом, надетое на стебелек алой розы. Подружки были в восторге. А вот я не очень. Помимо невозможности принять столь ценный подарок от постороннего мужчины, меня волновал вопрос, как он смог его передать. Настолько точно доставить такой малый предмет телепортом практически нереально. Получается, ночью дракон пробрался в мою комнату. Бред! Преподаватель ночью лезет в окно женского общежития. Но если это не Свен, тогда кто? Признаться, о женихе я тогда даже не подумала, а когда, наконец, вспомнила, этот момент очень сильно меня огорчил. Ведь вчера был день всех влюбленных, а я даже не отправила ему письмо с поздравлением. Активировав свое окно, я сразу же увидела послание от Старка. Признания в любви там перемежались с комплиментами, последними новостями, отчего письмо казалось немного сумбурным и несуразным. В конце парень интересовался, понравился ли мне его подарок. Я выдохнула с облегчением. Получается, зря только переживала, и кольцо это дело рук вовсе не дракона. С чего это я опять напридумывала про него всякие глупости? А моего жениха? Написав Старку ответное письмо с запоздалыми поздравлениями и вполне искренними благодарностями, я отключила окно, убрала в шкатулку кольцо, потому что оно было немного великовато и сваливалось с пальца, поставила розу в стакан, надо бы купить для нее вазочку, и побежала на занятия. День обещал быть хорошим. Собственно, хорошим он и был ровно до того момента, пока не закончилась лекция у дракона, и он не остановил меня на выходе сакраментальным. «Марина Владимировна, задержитесь, пожалуйста». Сердце ёкнуло, но я вернулась в аудиторию. В это время Свен прошел к двери и закрыл ее на замок. Каждый металлический щелчок заставлял вздрагивать, словно током прошивая все тело. Один, два, три. Алые всполохи огненной блокировки на дверях — все. Теперь мне точно не выбраться. Расширенными от страха глазами я наблюдала за тем, как мужчина медленно обернулся, усмехнулся по забавленной моей реакции и не спеша двинулся ко мне. Еще одна ошибка при общении с драконами. Они хищники и в чем-то даже животные, поэтому никогда нельзя показывать свой страх ящеру. В противном случае ты для него становишься жертвой, а отпускать добычу драконы не умею. «Мариша!» — ласково растягивая мое имя, протянул Свен, неумолимо приближаясь. В голове на удивление было пусто. Никаких заполошенных мыслей, глупых идей или порывов. Вяло толкнулась в сознание мысль «бежать?», но была тут же отринута как глупая. «Выбраться из аудитории не получится», а носиться между партами, убегая от преподавателя, глупо. Может, он вообще по поводу предмета что-то сказать хочет? Успокаивала я себя с бешено колотящимся сердцем, наблюдая за приближением моей первой и, как выяснилось, увы, незабытой любви. «Мариша, ты ничего не хочешь мне сказать?» Загадочно улыбаясь, вопросил дракон, а я растерялась. Интересно, что я должна была сказать ему такого, ради чего стоило столь основательно запираться. Контрольную по воздуху я перепишу обязательно, — заверила я дракона, неосознанно делая шаг назад. Заметив мой маневр, Свен улыбнулся шире и сделал большой шаг ко мне. — А еще? — приподнял он левую бровь. — Еще? Реферат по огню должен быть сдан только к концу декады, а я его еще чуть не ляпнула и не начинала, но вовремя опомнилась, не доработала. — Замечательно! — протянул Свен, вновь вторгаясь в мое личное пространство. — И это все? — Дьерж, да, можно я уже пойду? Спиной, а точнее тем, что ниже, я уперлась в преподавательский стол, а Свендал навис надо мной, опершись руками о столешницу и тем самым лишив возможности бегства. Я отклонилась назад, он наклонился вперед. Я уже практически легла спиной на стол, а этот нахал даже не подумал отодвинуться. От осознания двусмысленности своего положения я лежу на столе, а на мне почти что лежит дракон. Я густо покраснела, а потом разозлилась. Да что он себе позволяет, в конце концов? Господин Амирен, не могли бы вы слезть с меня? Холодно процедила я, глядя ему прямо в глаза. Чего мне это стоило, лучше не вспоминать. Сердце колотилось как бешеное, руки мелко дрожали. Лицо пылало от смущения, но голос был тверд, как сталь. Во всяком случае, мне очень хотелось верить в то, что выглядела я в этот момент сурово и внушительно, а не зажатым в угол рыжим котенком, который и шипеть-то не умеет, так плюется на забаву загонщику. «Если вы хотите узнать у меня что-то конкретное, то будьте так любезны, спросите напрямую», — добавила я, не разрывая зрительного контакта. «Да, угроза. Но тогда я была готова стоять до конца, защищая свою еще не загубленную, но уже обреченную честь. Вот дура». Дракон отвел взгляд первым и, наконец, отодвинулся на приличествующее расстояние. Я же спрыгнула со стола, нервно поправила задравшийся пиджачок и смерила его надменным взглядом. В душе я ликовала. Это ж надо! Победила дракона, пусть и в простые гляделки. — Я могу идти? — спросила я Свена, стоявшего на небольшом расстоянии и с легкой ухмылочкой наблюдавшего за моими действиями. От этого холодного, оценивающего взгляда мне стало окончательно не по себе. Я скрестила руки на груди, глядя на него из-под лобья и всем видом выражая свое недовольство. «Боевой воробей!» «Идите!» — развел руками дракон, предоставляя мне полную свободу действий, шутник. «А огненную блокировку мне лбом пробивать?» Да и ключ от замка у него. Я подошла к двери и демонстративно обернулась, выжидающе задрав бровь. На удивление сработало. Свен соизволил приблизиться и открыть мне выход. Правда, при этом дракон до того ехидно улыбился, что я невольно заподозрила неладное, но задуматься об этом не успела, ибо прозвенел длинный звонок, возвещая окончание большой перемены. Тьерш! Из-за этой ящерицы я пропустила обед, а ужин будет только через 3 пары. Еще и на следующую лекцию опоздала. В тот день с едой мне капитально не везло, потому что ужин я тоже пропустила, оказавшись в лазарете после занятия по основам ведения боя. Что-то сегодня Мирзабекович разошелся не на шутку и швырял нас по залу, как котят, совершенно не заботясь о последствиях. Мне еще повезло отделаться ссадинами и растянутой лодыжкой, а парня из параллельной группы уносили на носилках с переломом ноги. Интересно, а кто тот самоубийца, который умудрился испортить настроение орку, который славится своей невозмутимостью? До своей комнаты в итоге я еле доковыляла. Нога распухла, беспощадно ныла, даже несмотря на обезболивание. Увы, но осуществить хотя бы одну мечту и просто лечь я не успела. Девчонки с порога обрадовали известием, что на проходной меня ожидает какая-то посылка. Срочно. Пришлось, скрипя зубами от боли, медленно и печально ковылять к воротам, а там... Это чудовище я заметила еще издали и молилась, чтобы моя догадка не подтвердилась. Но, увы, видимо, уже тогда богиня-мать отвернулась от меня. Огромный плюшевый медведь с меня ростом восседал возле вахтерской будки. На шее мягкой игрушки красовался шикарный алый бант, к которому было прицеплено бумажное письмо. Ничуть не заботясь о его сохранности, я сорвала листок и развернула, чтобы теперь на бумаге прочесть утреннее послание от моего жениха. Правда, от окунного варианта оно отличалось меньшим количеством новостей из дома и излишним обилием комплиментов и заверений в том, что жених по мне скучает. Со вздохом я смяла письмо и выбросила в ближайшую урну. Оно, конечно, романтично, но Старк вообще подумал о том, что я живу в общежитии. Куда мне теперь девать это плюшевое безобразие? Хотя для начала мне предстояло это дотащить до комнаты. К тому моменту анестезия прошла окончательно, и на ногу я не могла наступить вообще. А посему путь мой лежал сначала в лазарет, который хоть и не совсем в стороне, но все же не по пути к общаге, а потом уже к нашему корпусу. И дернул меня черт выбрать комнату на последнем этаже. В родную обитель я буквально ввалилась вслед за медведем, чтобы тут же быть окруженной подружками. «Марина, а это что, Маришечка, от кого это пусечка? Ой, счастливая!» Завистливо вздыхали девчонки, которым, в отличие от меня, подарков на праздники не перепало. «Хотите, подарю?» Тут же предложила я, с трудом протягивая медведя вперед на вытянутых руках. «А что? Хороший вариант! И главное, вопрос, куда пристроить это милое чудовище, будет уже не моей проблемой». «А давай!» — тут же согласилась светловолосая Лусинда из клана воздушных, уже хватая и обнимая мой подарок. «Ты-то все равно не в обиде, колечко всяко лучше!» Я так на месте и застыла. Так вот, что хотел от меня услышать дракон. Благодарность. Не дождется, решила я и легла спать, вознамерившись вернуть ему кольцо завтра. Но несбыточные мечты на то и несбыточные. Утром встать я не смогла из-за распухшей за ночь еще больше ноги. Пришлось вызывать лекаря в комнату и со скрипом и скандалом, ибо этот противный старикашка отказывался делать мне третью блокаду за сутки. Потом я уложилась обратно в кровать, в которой меня продержали целых 3 дня. За это время я пропустила 2 контрольные и не сдала обещанный дракону реферат. И последнее обстоятельство угнетало меня больше всего. Во-первых, эта ящерица терпеть не могла прогульщиков, о чем заявила еще на самой первой лекции, указав единственную уважительную причину для пропуска его занятий — смерть. Причем внезапную, в противном случае следовало сообщать заранее. Куда уж мне с моими потянутыми связками? Во-вторых, даже если он, памятуя изменившееся ко мне отношение, не станет гнобить за прогулы, все равно это будет лишним поводом задержать меня после занятия, то и устроить отработку. Ну и, в-третьих, кольцо, которое я так до сих пор ему и не вернула, еще решит, что я приняла подарок. На лекцию к Свену я шла на дрожащих ногах. Волновалась страшно, но решимости не теряла. Поэтому, как только прозвенел звонок, возвещающий окончание занятия, я дождалась, пока все студенты выйдут, и сама решительно направилась к дракону. «Господин Амирен, я бы хотела...» — начала говорить я, но меня почти сразу же перебили. «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил он. «Лекарь разрешил вставать или ты самовольно нарушила режим?» «Спасибо, все уже хорошо!» Отмахнулась я, слегка ошарашенная, избитая с толку таким напором, но настроенная закончить этот неприятный разговор побыстрее. И я просто протянула ему на ладошке кольцо со словами: «Заберите, пожалуйста». «Почему?» — тут же сердито уточнил ящер. Для драконов непринятие подарка было сравни оскорблению, но только в том случае, если на то не было уважительной причины. «Господин Амирен, вы, возможно, не в курсе, но я помолвлена, и принимать подарки от посторонних мужчин не имею права, чтобы не оскорблять моего жениха, которого ты, без сомнения, любишь без памяти», — ехидно закончил за меня мужчина, скептически задрав бровь. «Да, люблю», — насупившись, соврала я, потому что искренне ожидала, что одного только упоминания о наличии жениха уже будет достаточно для того, чтобы закрыть раз и навсегда вопрос с притязаниями дракона. Но чуда не случилось. «Не аргумент», — отрезал Свен и, приблизившись, обнял меня за талию, притягивая к себе. «Не ври, пожалуйста, ни себе, ни мне». От такой наглости я просто обомлела. Он с ума сошел, дверь же нараспашку. «Господин Амирен!» — возмущенно прошипела я, безуспешно вырываясь из объятий. «Что вы себе позволяете? А если кто-нибудь войдет?» «Ну, раз это все, что тебя волнует...» Довольно улыбаясь, протянул Свен и отпустил меня, но лишь ради того, чтобы запереть дверь. «Ой-ой! Кажется, я что-то не то ляпнула. И от осознания этого, а главное того, что про Старка я в тот момент даже не подумала, мне стало очень стыдно. Настолько, что я вся сжалась и покраснела. Богиня-мать, ну за что мне все это?» «Пожалуйста, просто заберите его», — жалобно попросила я, вновь протягивая его подарок. «Оно все равно мне велико». Вспомнила, наконец, единственный более или менее достойный аргумент. Свен задумчиво хмыкнул, осторожно беря колечко с моей дрожащей ладони. «Должно же быть впору. Дай руку», — требовательно заявил мужчина. Я чего-то послушалась, протягивая ему левую руку, поскольку на правой колечко уже было. «Ну вот, а ты говоришь велико», — довольно заключил дракон, любуясь результатом своей работы. Я опустила глаза. Кольцо ожидаемо было впору, вот только надел его Свен не на средний палец, как я предполагала, а на безымянный. Можно, конечно, сделать скидку на незнание им человеческих обрядов, обычаев, Но для того, чтобы не знать о том, что обручальные кольца у нас надеваются именно на этот палец, он слишком долго жил в четвертом государстве. Интересно, а как он это сделал? Подумала я и тут же мысленно хлопнула себя ладонью по лбу. Свендел же мультик, а значит, владеет и магией земли, которой подчиняются металлы. Как я могла об этом забыть? Лишь мгновение, полюбовавшись красивым кольцом на пальце, я сразу же попыталась его стянуть, но безуспешно. Подергала сильнее и снова не преуспела. Я пробовала кольцо крутить, стягивать, сдирать, но результат был нулевой. Когда же я, наконец, подняла сердитый взгляд на дракона в надежде на то, что в нем проснется совесть, то чуть не подавилась воздухом. Стоя чуть в отдалении, Свен с ехидным умилением наблюдал за моими безуспешными попытками. «Снимите это немедленно!» — грозно потребовала я, протягивая руку. «Зачем?» — с искренним недоумением поинтересовался ящер. «Тебе не понравилось кольцо?» Я открыла было рот, чтобы дать отрицательный ответ, но так и закрыла. Врать, что не понравилось, было глупо и к тому же опасно. Оскорблять дракона безнаказанно могут только два живых существа. Более сильный дракон, готовый отстоять право своего слова, или самоубийца. Ни тем, ни другим я не являлась, поэтому от едких комментариев воздержалась. Господин Амирен, я все равно не могу его принять. «Из-за своего эфемерного жениха?» — поинтересовался Свен, а я кивнула. «Ну как я объясню Старку наличие на левой руке кольца другого мужчины?» «Он не эфемерный. Мы собираемся пожениться через 2 года», — опустив голову, пробурчала я. «За 2 года может очень многое измениться», — задумчиво протянул ящер. Как в зеркало глядел. «Господин Амирен, даже если что-то изменится, — твердо произнесла я, — то в любом случае не сейчас. Пожалуйста, не ставьте меня в неудобное положение. Я не могу принять от вас кольцо». Свен смерил меня внимательным задумчивым взглядом, потом приблизился и приобнял за талию, склонившись к ушку. «Еще как можешь!» — проникновенно прошептал он. У меня по коже побежали мурашки, отчего я зябко поежилась и попыталась высвободиться, но он не пустил. «Тебе ведь понравилось кольцо?» Я неуверенно кивнула, дезориентированная такой откровенной близостью дракона. Объятия с мужчиной, с одной стороны, безумно смущали, и я была уже, наверное, вся пунцовая, а с другой доставляли ни с чем не сравнимое запретное удовольствие. Сколько раз я, лежа в кровати без сна ночами, мечтала, чтобы он вот так обнимал меня, нежно гладил по волосам, щекам, чтобы его горячие смелые руки скользнули под тонкую ткань рубашки, а чувственные губы коснулись моих в отнюдь не целомудренном поцелуе. Очнулась от грез я слишком поздно, когда уже сидела в не очень приличной позе на преподавательском столе, благо одетая, а Свендел вовсю целовал меня. И что самое ужасное, я отвечала ему тем же, запустив тонкие пальчики в шикарные волосы дракона. На миг замерев от испуга, я крепко зажмурилась, набралась решимости и, вспомнив все, чему нас учил Мирзабекович, толкнула дракона от себя, а сама, перекувырнувшись назад, приземлилась на ноги с другой стороны стола от ошарашенного дракона. Мужчина явно не ожидал такой странной реакции, потому что сейчас стоял и глупо хлопал на меня удивленными глазами. «Выпустите меня немедленно!» — потребовала я, даже не надеясь на успех, а потому добавила, «иначе я буду кричать!» «Не стоит», — отойдя от первого шока, усмехнулся дракон. «Побереги голос. Успеешь еще накричаться», — многозначительно произнес он и открыл мне дверь, в которую я сразу же и прошмыгнула под аккомпанемент длинного звонка. «Дьерж, опять из-за него я осталась без обеда!» Сбитая с толку таким напором, я совсем забыла про это чертово кольцо, но не возвращаться же к Свену с требованиями. Вечером в общежитии я попыталась снять подарочек с пальца самостоятельно, но не преуспела в этом. Несмотря на то, что колечко спокойно прокручивалось на пальце и не жало, стянуть его было нереально. Не помогли и мыло с ниткой, а ребята с факультета земли, лишь только мельком глянув на мою руку, единогласно заявили, что такую секретку они еще не осилят. Видит богиня-мать, лучше бы я тогда себе палец отрубила, потому что кольцо я все-таки приняла, тем самым развязав дракону руки. Ведь волшебные фразы про то, что это подарок, снимающий всякие обязательства, сказано не было. Если дракон надевает украшение на женщину, то это априори его женщина. Но тогда я всего этого еще не знала. Молодая была, глупая. То колечко было лишь первой каплей в море щедрости Свендала. Дракон закидывал меня украшениями и прочими безделушками с той же частотой, что обычные парни дарят девушкам цветы. Нет, цветы тоже были, и очень много, поэтому вскоре в моей комнате появились вазы. Много ваз. Девчонки завидовали мне черной завистью и все допытывались, кто же мой таинственный кавалер. Ведь не жених же каждый день из другого города подарки шлет. Я в ответ молчала, как эльф под присягой, прекрасно понимая, что какие бы хорошие отношения у нас ни были, но женская дружба — понятие размытое, а слухи и сплетни мне были ни к чему. Тем более я сама не знала, как ко всему этому относиться. С одной стороны, внимание дракона мне, безусловно, льстило, да и чего греха таить, нравился он мне и даже очень. Но с другой я искренне не понимала, как он смог так быстро переключить свое внимание с эльфийки, который фактически сделал предложение руки и сердца, на меня. И почему он тогда не мог подарить всю эту баснословно дорогую ювелирку ей. Проверял? Возможно. Но зачем в таком случае он сейчас задаривает меня содержимым своей сокровищницы? Что это? Месть алчной эльфийки или тоже проверка? Как оказалось, проверка. На прочность. Свен взял меня измором. Если поначалу я еще отнекивалась и делала жалкие попытки вернуть ему украшение, то потом перестала сопротивляться, все равно бесполезно, да и любые разговоры на эту тему у нас всегда оканчивались одинаково. Не знаю, как он это делал. Я, оправдывая себя, грешила на гипноз, но результат был всегда одинаков. Я убегала от него красная от смущения, и с пылающими после жарких поцелуев губами. Я мужественно держала осаду целый месяц, но последней каплей, окончательно поставившей точку в вопросе наших отношений, стал скандал, состоявшийся после очередного моего занятия по основам ведения боя. В тот раз Мирзабекович опять категорически отказался поставить меня в спарринг. На мои вопросы отвечать орк не собирался, а за удивленные взгляды однокрупников нам достался 3-километровый кросс по залу. Естественно, оставить этот момент без внимания я не могла. Поэтому после пары подошла к преподавателю и в лоб спросила, что происходит. — А ты сама не догадываешься? — равнодушно пожал плечами он, аккуратно раскладывая спортивный инвентарь по местам. — Нет, не понимаю, — с нажимом произнесла я, намереваясь добиваться правды и справедливости. Но вскоре стушевалась под иронично проницательным взглядом пожилого мужчины. — Ну, пожалуйста, объясните, — попросила его. — Ты лучше у дракона своего спроси. Отмахнулся Гагач Бугагатович и вновь вернулся к прерванному занятию. — Что значит своего дракона? — Так вы из-за господина Амирна меня отстранили, — возмутилась я. — Но вы не имеете права. Он тоже не имеет права распоряжаться мной. Злость кипела внутри, как тьерший котел. — На каком основании? Я не сирота, он не мой опекун. Мирзабекович вновь оторвался от гири гантель и равнодушно заявил. — Девочка, мне абсолютно все равно, сирота ли ты, кто тебя опекает. Мне так же безразлично, какие отношения тебя связывают с Амиром. Но мне совсем не наплевать на сохранность моей шкуры. Мне еще не настолько надоело жить на этом свете, чтобы осознанно бить женщину-дракона, тем более дракона Амиран. На первый раз он ограничился словесным предупреждением, а второго, поверь, я не хочу. Так что если тебе очень нужно обучиться драться, в чем я сильно сомневаюсь, то обратись с этим к нему самому. Поверь, в мастерстве он даст фору даже мне. И, посчитав на этом вопрос исчерпанным, орк отвернулся и продолжил меланхолично громыхать железом, расставляя гантели в одном ему понятном порядке. С минуту я постояла, переваривая услышанное, а затем развернулась и, зло чеканя шаг, направилась прямиком в сторону преподавательского общежития, намереваясь решить вопрос с драконом раз и навсегда, желательно с летальным исходом для этой гадкой рептилии. Скандал получился бурным. Доведенная до ручки, я орала как ненормальная, била лабораторную посуду, которая заменяла Свену обычно. Швырялась самыми убойными заклинаниями и гонялась с кулаками по всей гостиной за драконом, который, тихо посмеиваясь, улепетывал от меня со скоростью молнии. Кстати, о молниях. Хоть это и воздушная стихия, но в тот раз мне удалось напоследок сотворить хороший такой качественный разряд, который все-таки догнал дракона, не ожидавшего заклинания подобного порядка, отводника. Взрыв, сноп искр, грохот тела, ударившегося о стенку, и тишина, звенящая и пугающая тишина. С трудом проморгавшись и смахнув слезы, я заозиралась в поисках Свена. «Богиня-мать, я же шутила насчет того, чтобы убить его, ну, пожалуйста, пусть только он будет жив», — думала я, пробираясь через обломки мебели туда, где под черной кляксой на стене лежал слегка подугленный Свендал. Но добраться до него я не успела. Дракон тихо застонал и приподнялся, непрестанно потряхивая немного дымящейся шевелюрой, которая стояла дыбом на всю длину. Я остановилась в метре от него, не решаясь приблизиться, когда мужчина резко поднялся и обернулся, вперев в меня злой взгляд. не предвещавший в ближайшем будущем мне ничего хорошего. «Мама!» — пискнула я и пустилась на утек. Тут же вспомнились все знания драконов, которые дозированно выдавала мне мама, и покушение на убийство среди смертных грехов стояло на первом месте. «Молиться бесполезно!» — прорычал мне в шею Свен, подхватывая за талию, когда я уже поворачивала дверную ручку. Резко оторвав от пола, дракон перехватил меня поудобнее, зафиксировав руки, и потащил в сторону открытой двери в спальню. Через мгновение я с визгом полетела на кровать, а надо мной навис злой Свендал. Страх сковал меня, не давая даже вздохнуть. А потом я подняла взгляд на разъяренного дракона и... Нет, вы только представьте себе такой злобный черный одуванчик с золотыми кончиками, от которого все еще веет легким дымком. Представили? Вот и я не сдержалась. Сначала это был нервный смешок, больше похожий на придушенный писк. Потом чуть поувереннее, в итоге я хохотала до слез над злющим, как сто черкашей, драконом. «Смешно тебе!» — сквозь зубы прошипел Свен и заткнул мне рот самым действенным способом. Наутро я проснулась на плече Свена, и пока он спал, попыталась по-тихому сбежать, чтобы уже в своей комнате в одиночестве предаться самобичеванию на тему «как я могла, у меня же есть жених, но сделать этого мне не дали». «Куда?» — сонно пробормотал дракон и придавил меня обратно к кровати тяжелой рукой. Я чуть не расплакалась, но неужели он не понимает? Ну разве ему мало? Подавив на корню зарождающуюся истерику, я, по возможности, ровно спросила. «Надеюсь, теперь вы оставите меня в покое? Зачем я ему? Ведь он получил все, что хотел». «И не надейся», — протянул Свен, вальяжно потягиваясь. «Теперь ты моя». С этого самоуверенного заявления и начались наши отношения, которые продлились 2 года.